Зачем вы здесь, Рэндольф? Вы пришли сюда как друг? Или будете терзать меня пустыми разговорами? Здесь перебывало немало лицемерных болтунов. И вы знаете, все они старались склонить меня к бесчестному поступку. Неужели вас прислали с подобным поручением? Нет, я пришел по доброй воле. Пришел как друг. Я верю вам, Джордж Рэндольф. Еще в ранней юности у вас было честное сердце. Я не думаю, чтобы вы изменились. Хоть вы и носите ту же форму, что и враги моего народа. Друг мой, нельзя терять ни минуты. В любой момент сюда могут войти. Поэтому слушайте. Я знаю, как вернуть вам свободу. Я придумал. Да. Джордж, брат мой, что я должен сделать? Вы должны подписать оклавахский договор. Кури. Никогда. Никогда. Лучше я заживо сгнию в этих стенах, но своему народу не изменю. Я боюсь рисковать. Прочтите вот это, и вы все поймете. Какая мысль? Ничего подобного не пришло бы мне в голову. Вы правы, мой друг. Я готов последовать вашему мудрому совету. Ну и прекрасно. Эй, кто там? Немедленно сообщите генералу Томпсону, что вождь семинолов Ацеола готов подписать оклавахский договор. Как бы мне хотелось, Джордж, поговорить с вами о давно минувших днях, но здесь ни время, ни место для этого, правильно? Да, конечно. Но где мы встретимся в следующий раз? Да кто знает, может быть, на поле битвы. Я гоню от себя эту мысль. Она сводит меня с ума. Я знаю, знаю. Ведь вы-то мне друг. Единственный друг среди белых. Единственный. Кроме... У меня есть к вам просьба, Рэндольф. Примите от меня этот дар. И всегда носите его на груди. Этот талисман сохранит вам жизнь. Солнце. Восходящее солнце. Я никогда не сниму его. Позвольте мне подарить вам вот эти часы. Я получил их от матери в день совершеннолетия. Благодарю вас, Джордж. Прощай, друг. Прощай. Ацеола, генерал Томпсон ждет вас. Следуйте за мной. Ацеола, я рад, что в вас проснулось, наконец, благоразумие. Вот договор, вот перо и чернила. Прошу вас, как только вы подпишете, можете беспрепятственно удалиться. Вождь семинолов не пойдет в свои владения пешком. Вождь семинолов не вернется домой без оружия. Дежурный офицер. Да, сэр. Вернуть оружие и привести коня, Ацеоле. Слушаю, сэр. Где я должен поставить подпись? Вот здесь, Ацеола. Вот тут, прошу вас. Пожалуйста. Неужели подписал? Ох, наконец-то. Йо-хо! Эхи! Йо-хо! Эхи! Йо-хо! Эхи! Пусть убирается. Договор, вот он, подписан. Что это? Что-то написал. Кури. Кури. Что это означает? Рэндольф, взгляните, пожалуйста. Вы не знаете, что означает это слово? Какое, господин генерал? Да вот это вот. Вот кури. Кури. Сейчас вспомню. Угу. Господин генерал, на языке семинолов это означает «никогда». Вот так, мой юный друг, Ацеола из пленника